Максим Зарецкий. Край. Книга седьмая. Глава первая. Новость о нарушении работы портала была передана одновременно всем именованным. Те группы, что сейчас работали вместе с нами на последнем этаже, также приняли решение подниматься на поверхность и отправляться к порталу. Понятное дело, что все они, как и наш лидер, решили провести разведку, а не ломиться сразу к вратам. Подойти поближе, разведать обстановку, понять, насколько велика опасность, и разобраться, что сейчас там происходит. Ну и, понятное дело, в такой ситуации все группы решили временно объединиться. В результате Трек оказался лидером, не только нашим, но и получившегося в результате слияния разношерстного отряда численностью в несколько десятков человек. По сути, полноценной рейдовой группы. Почему же выбрали именно Трека, не было большой тайной. Он считался самым опытным именованным среди всех нас. На пути к порталу нам то и дело попадались группы других именованных. Они вливались в наш отряд, отчего тот стремительно разрастался. При этом возможность покомандовать выдалась не только Треку. От этой участи не удалось отбрехаться даже мне. Новичков оказалось уж очень много, а вот сильных и опытных кураторов было всего ничего. Мне на попечение, помимо Оли, так и оставшейся в помощницах, была временно передана пятерка каких-то бедолаг, охотящихся в одиночку. Четыре человека и, о чудо, девушка из расы Ноаэт. Никогда бы не подумал, что кто-то из них будет вот так просто общаться с обычными людьми. Хотя, пример Мацуны у меня всегда перед глазами. Но я как-то уже и забывать начал, что она другой расы. Не Ноаэт, но родственной им. Доставшаяся мне группа... Можно было назвать их аккуратистами и перестраховщиками. Причем настолько сильными, что даже после 2-3 месяцев пребывания в лабиринте они не продвинулись дальше 10 уровня. А их лидер кое-как перевалил за 12-й. На фоне моей скорости это, конечно, смотрелось несколько блекло. Это при том, что я сам себя считал тем еще осторожным одиночкой. И не моя вина в том, что неприятности неотступно следуют за мной с самого момента появления в этом проклятом лабиринте. Да. Так или иначе, но при нашем относительно равном возрасте попадания опыт и сила были совершенно точно не на их стороне, что у меня вызывало некоторый внутренний диссонанс. Но ничего не поделаешь, одному Треку в такой ситуации было просто не справиться. К сожалению, из-за популярности 54-х врат среди новичков здесь подобная история встречалась очень часто. И, как мне кажется, именно это и послужило причиной нападения неизвестной сущности на портал. Большое скопление слабых именованных при любых раскладах привлекло бы внимание сильнейшей сущности. Другой вопрос — откуда она здесь взялась? Мне слабо верилось в то, что подобная тварь или твари все это время обитали в мире 54-х врат и только сейчас появились. Особенно после недавнего уничтожения другого портала. Очевидная системность действий значит, что против лабиринта и именованных сейчас выступала сила, также способная путешествовать между мирами, и, что важно, находить следы лабиринта. По крайней мере, такие выводы напрашивались у меня. Может, люди поумнее и поопытнее смогут найти что-то еще и отбросить в сторону мои выводы, называя их дурью. Но пока мысли на этот счет крутились только такие. О том же, к слову, думали и Боров с Треком, да и та же Струна согласилась с моими мыслями. На то, чтобы добраться до портальной площадки, у нас ушло почти 5 дней. Отчасти из-за не самого быстрого темпа, взятого нами по выходе из подземелья, и от серьезно разросшейся численности рейда. И даже к этому времени площадь рядом с местом, где ранее находились врата, в буквальном смысле кишела тварями. Благодаря острому зрению наблюдателя я хорошо рассмотрел, что там происходит, даже не поднимаясь на относительно высокий холм, располагающийся в паре 3 километров севернее. Первое, что бросалось в глаза, это дотла разрушенный лагерь. От высокого чистокола и основательных деревянных домов из прочного массивного бруса остались одни выгоревшие руины, по которым прогуливались толпы характерных тварей, хорошо знакомых мне еще по земле изменений. Демоны. Что же касается каменной площадки врат, то там все было еще хуже. На ее месте сейчас находился самый настоящий кратер с оплавленными остекленевшими краями. И если вспомнить, насколько обычно защищены портальные площадки лабиринта разными магическими и энергетическими щитами, то становится понятно, что уничтожил его кто-то очень сильный. Даже нашим советникам далеко до такой мощи. Не уверен, что и всему совету такое по плечу. Причем рядом со все еще горячей воронкой я заметил несколько особенно крупных демонов. Они чем-то напоминали мне тварь, убитую в землях изменений. Тогда она была очень высокого уровня, и даже группами сильнейших фанатиков не удалось ее прихлопнуть с первого раза. А эти выглядели ничем не слабее, а то и даже сильнее. «Дело дрянь», — прокомментировал увиденный трек, возвращаясь. «Там хватает мелочи, но есть и несколько крайне опасных тварей. Демоны. Словно бы прямиком из внутренних врат. Здесь не так много именованных, способных противостоять таким». «Защищать все равно нужно. Время уже поджимает», — добавил Боров. «Если приплюсовать сюда два рейда, что мы встретили здесь, плюс тех, кто еще наверняка подойдет, может, все и выгорит». «А что насчет портала? Возможно, его восстановление в ближайшее время?» — задумчиво спросил его стрелок. «Если сюда прибудут хотя бы пара советников, все будет намного проще». «Пока по портальной площадке все еще ползают твари, сомнительно», — ответил медиатор, покачав головой. «В прошлый случай нападения на врата вроде как такого наплыва монстров не было даже близко». «Вариантов у нас не так много», — подал голос другой именованный, лидер одной из присоединившихся к нам групп и по совместительству очень сильный воин переднего края. «Нужно уничтожать твари. Думаю, если немного подождать, сюда подойдут и другие рейды, и группы». «Согласен со слоном», — сказал второй именованный, участвующий в обсуждении и по совместительству один из сильных магов какой-то серьезной гильдии внутреннего круга. «Подождем еще пару дней, и можно начинать. Думаю, я могу выманить большую часть мелких тварей своей провокацией, а с сильнейшими монстрами вы уже сможете справиться сами». «Или оказаться под ударом всей Орды, если за мелочью потянутся крупные», — кивнул Трек. «Но это в любом случае отличный шанс. Особенно для наших ловушечников. Так край». «Помимо магических капканов, можно устроить и обычные. Что-то типа волчьих ям, растяжек с зарядами метателей и другими сюрпризами». Я осмотрел наше собрание. Здесь сейчас присутствовало больше двух десятков именованных. Все, кого можно назвать высокоуровневыми. «На мелочи такого должно хватить. Это же портал внешнего круга. Об остальном позаботятся новички. При условии невмешательства монстров посильнее». «А сколько у нас вообще ловушечников?» — вдруг спросил один из присутствующих, коренастый мужик с широченными плечами и двуручным топором в качестве оружия. «Вот не дать не взять самый настоящий гном, как я себе их представлял. Единственный нюанс, которого не хватало для полного завершения образа, это борода. Мужик был гладко выбрит и светил огромным фингалом под правым глазом. С этим вопросом все почему-то посмотрели на меня». «Перепись не устраивал. Соберу информацию и скажу», — ответил я. «Ладно, с этим разобрались», — кивнул Трек. «Это демоны. Кто-нибудь разглядел знакомые виды? Я говорю о сильных тварях». «Два кислотника. Я их видел в 30-х вратах. Не очень быстрые, но умеют плеваться жгучей жидкостью на приличной дистанции. Ее даже тяжелая броня держит с трудом, а после нескольких минут контакта защиту можно выбрасывать. Легкая защита кислоту не держит, сожжет сразу. Средняя может пару секунд продержаться. Как раз хватит времени, чтобы скинуть ее, ну и только». «Неприятно», — хмыкнул Боров. «Я заметил там несколько красных лордов». «Да, как минимум четверо», — подтвердил его слова слон. «С ними, мне кажется, все знакомы. Но если что, это очень быстрые и сильные твари, обладающие своей магией и жуткой регенерацией. Хуже всего то, что я там точно видел пару призывателей. С ними будет больше всего проблем. Каждый из них способен вытащить в мир еще под сотню разных демонов. Этих уродов надо выключать первыми». Пошло обсуждение. Опытные высокоуровневые именованные не только перечисляли виды тварей, которых успели заметить, Обдумывали они и варианты их устранения, а также возможные реакции со стороны монстров. Я практически не участвовал в разговоре, стараясь больше помалкивать и запоминать. В будущем все это может мне сильно помочь, особенно в порталах с демоническим присутствием. Сам план оставался прежним. Выманить мелочь на себя, разделив со старшими монстрами, а затем прихлопнуть последних одновременным ударом сильнейших именованных. Мелочь при этом возьмут на себя новички и собранные ловушки. Даже если старшие твари увяжутся за ордой, это все равно лучше, чем нападать на них рядом с площадкой. Тут мы сможем навязать демонам бой уже на своих условиях. Как и предполагали опытные товарищи, к нам постепенно присоединялось все больше других именованных. С каждым часом рейд все сильнее расширялся. К вечеру второго дня наше количество выросло почти до 3,5 сотен. Из них высокоуровневых именованных набралось около 50. Это уже серьезная сила. И, кстати, о ловушках. Таких, как я, среди всех собравшихся оказалось всего 2. Еще около 10 именованных были гибридами со способностью капканов или их аналогов. Крайне мало для такого большого рейда, но, похоже, сама профессия и способности, заточенные на ловушки, не пользовались особой популярностью в лабиринте. Трудно сказать, почему. Возможно, из-за нацеленности большинства именованных на работу в команде. А капканы — это больше история про засады и одиночную охоту. Так или иначе, но я собрал всех, кого мог, и мы приступили к подготовке территории, куда собирались заманить демонов. Не отказался я от помощи и тех именованных, кто разбирался в классических ловушках, а также приставил к делу ребят из своей группы, которой управлял еще с выхода из данжа. Работа кипела. В качестве места для масштабной западни было решено использовать лес у самого подножья холма, с которого так хорошо виднелся разрушенный портал и прилегающие к нему окрестности. Пару раз мы видели, как толпы демонов выходили на группы именованных новичков, каким-то непонятным образом пропустивших факт появления такого количества враждебных тварей. Помочь бедолагам при всем желании у нас бы не получилось. Демоны набрасывались на них всей ордой, отчего становилось жутко. Особенно, когда смотришь на все острым взглядом наблюдателя, прекрасно видя все до мельчайших деталей. Шансов у новичков не было никаких. Между тем, установив свои магические ловушки, я переключился на самое интересное и полезное для меня — установку рунических печатей. Тут-то я не был ограничен количеством. Проблема была лишь в том, чтобы другие именованные не поняли, что я работаю без привязки к силам лабиринта. Это козырь, и мне откровенно не хотелось, чтобы кто-то знал о нем. Как обычно, в случае с руникой, все упиралось не в мое желание, а в мастерство плетений и энергетическую емкость. Последняя уже значительно подросла, но все еще оставалась для меня маленькой. 3 или 4 печати, и вот я уже валюсь с ног от усталости. Так себе ощущение. С другой стороны, это все равно позволило мне использовать разные комбинации в печатях, чтобы на практике посмотреть, на что те способны. Отдельным вопросом было создание волчьих ям. Из-за отсутствия времени и людей сделать их своими руками было невозможно. На помощь пришли маги. Те из них, кто разбирался в стихийной магии земли. Они вырывали глубокие ямы и позже отлично маскировали с помощью дерна. Да так хорошо, что были даже опасения, как бы самим потом не навернуться в такую яму. Благо в заметках мы всегда подробно указывали место установки очередного капкана, тут же распространяя его не только в группе, но и по всему рейду. Еще один вопрос, который волновал меня, был в том, почему решили именно меня назначить старшим группы ловушечников. Вот ни разу не поверю, что я самый опытный из них. Но факт оставался фактом. Я руководил отрядом из 2 именованных. К этому времени стало очевидно, что с каждым днем возле портала количество демонов только увеличивалось. И приходили они откуда-то не из этого мира, привлеченные магическим фоном портала, точнее тем, что от него осталось. И самое неприятное, старших тварей также прибавилось. Наконец, нашим лидерам, среди которых помимо трека появилось еще 2 сильнейших именованных, стало понятно, что ждать больше нельзя. Все, кто мог, уже присоединились к нам. Остальные были либо слишком слабы, либо трусливы, что ничем не лучше. «Край, что с нашей заготовкой?» Рядом появился трек, когда я закончил с установкой очередной растяжки с зарядом метателя. Этой штуке, кстати, меня научил сам трек относительно недавно. Из-за того, что снаряд всегда фонит магией, не заметить его именованному любого уровня невозможно. Но вот слабые монстры, особенно в стае, да еще и в угаре погони, такую ловушку легко пропускали. Правда, при этом никто из именованных не получал за убийство таким способом тварей их энергию жизни, что, впрочем, сейчас было не особо важно. «Все готово», — я кивнул стрелку. «Уже пора?» «Да, через час начинаем. Сворачивай своих и выходи на позиции. Больше уже медлить нельзя». Я вопросительно посмотрел на стрелка, почувствовав в его словах явную недосказанность. Возле портала появилась пентаграмма вызова высшего демона. «Это даже близко не наш уровень», — нехотя пояснил Трек. «Не остановим ритуал, и возвращаться в город лабиринта уже будет некому».